заканчивала книгу. Да и конец семестра на носу. Меня просто завалили экзаменационными работами. Надеюсь, мне удастся отдохнуть летом в Англии. «О, конечно, конечно», — скептически промолвила Гейл. «Будешь целыми днями носиться по антикварным магазинам, а вечерами опять работать над своей книгой, и так весь отпуск. Почему бы тебе не поехать куда-нибудь просто отдохнуть?» «Я так и сделаю, обещаю тебе. А что касается личной жизни, знаешь, Гейл, я пока еще не готова снова пуститься в это рискованное предприятие. Возможно, когда вернусь из Англии».